Глава 31. Лекси. Яхта лениво качалась на волнах. Легкий бриз слегка вздыбил поверхность моря, и небольшие волны настойчиво атаковали корпус судна. Лекси устроилась на полотенце, подложив руки под голову. Лежащая рядом Белла расстегнула лифчик. «Ты не можешь загорать топлес!» — воскликнула Лекси. «Уверена, Янис уже видел женскую грудь. Вряд ли такую шикарную, конечно». Белла повесила лифчик на перила. «Ты будешь смущать остальных», — прошептала Лекси и, перегнувшись через подругу, достала и швырнула ей вверх купальника. «Я серьезно. «Вообще-то это они меня смущают», — тихо и отчетливо произнесла Белла, глядя на Анну и Элеонору, которые читали в тени навеса на корме. Она водрузила лифчик на место и спустила лямки с плеч. «На Ибице мы все лето загорали в одних трусиках бикини». «Так кто на Ибице?» «Боже, я хочу, чтобы нам снова было 18, и мы свалили на все лето. Я скучаю по ощущению свободы, по той жизни, которую мы вели. Ты помнишь? Тусовки, танцы всю ночь напролёт. Громкая музыка, от которой в груди все прыгает, словно сердце сошло с ума, орущая толпа в лучах прожекторов. Вот это было время. Мы не расставались и кутили на полную катушку». «Я помню», — с грустной улыбкой ответила Лекси. «А теперь посмотри на себя. Помолвлена, беременна, тренер по йоге, черт возьми!» Белла расхохоталась. «Ты когда-нибудь оставишь в покое тему йоги? Вряд ли». Лекси фыркнула. «На себя посмотри, из медсестры в ювелиры, ну и поворот в карьере. Просто у нас преждевременный кризис среднего возраста». Белла перевела взгляд на живот подруги и спросила. «А ты сможешь преподавать с пассажиром на борту?» «Какое-то время смогу. Тело само подскажет, когда пора остановиться». «Токсикоз есть?» «Нет, пару раз тошнило, и все». Лекси постучала по палубе, чтобы не сглазить. «Так и не скажешь Эду, пока не вернемся. С камбуза, где я не сготовил обед, донесся аппетитный запах чеснока. Лекси кивнула. «Осталось всего 2 дня. Хочу сообщить ему лично». Она посмотрела на свою руку. От вправленного в кольцо бриллианта на ее ногах заплясали блики. Недоброе предчувствие снова сдавило грудь. Лекси вспомнила вечер накануне. Что-то не давало ей покоя. «Вчера, когда мы играли, я до сих пор об этом сожалею. Вопрос о моих плохих привычках. Я тут подумала, знает ли Эд обо мне все те неприглядные вещи, которые не секрет для вас с Робин?» «Ты правда хочешь ему рассказать, что пускаешь слюни во сне?» «Просто...» — Лекси замялась, не зная, как объяснить. «Мне кажется, он видит меня не такой, какая я на самом деле». «Вначале все пытаются произвести хорошее впечатление». «Может, в этом все дело? Лекси старается не демонстрировать какие-то свои черты, понимая, что жениху они не понравятся, не будут соответствовать образу милой, стильной, изящной девушки, какой он ее считает. Поэтому она постепенно и почти незаметно превращается в такого человека, которого Эд хотел бы видеть рядом. Неужели так всегда и происходит?» В памяти всплыла картина. Мать со свежим маникюром и тщательно нанесенным макияжем носится по дому, опустошая мусорные корзины и избавляясь от всех следов жизни, которую вела, пока мужа не было дома. Лекси искоса взглянула на Беллу. «Что ты о нем думаешь?» «О ком?» «Об Эде». Последовала пауза. «Он милый». Звучит неубедительно. «Ты помнишь, что я ужасный, бездушный человек, который уверен, что ни один из парней подруги ее не достоин?» Так Робин сказала. «Вы с ней обсуждали моего жениха?» «Между делом», — быстро ответила Белла. «Он юрист, так что Робин, без сомнения, его кандидатуру одобрит». Как можно спокойнее, Лекси спросила. «А какую кандидатуру одобрила бы ты?» «Понятия не имею. Я еще не встречала такого человека». Лекси вдруг поняла, как страстно желает, чтобы подруга сказала: «Эд просто душка, такой веселый, он лучше всех. Я бы хотела, чтобы мы чаще проводили время вместе. Отличный выбор, девочка, ты будешь очень счастлива». «Я бы хотела, чтобы вы поладили. Для меня это важно». Белла посмотрела ей в глаза и кивнула. «Хорошо, я постараюсь». Лекси почувствовала, что подруга чего-то недоговаривает. «В чем дело? Что ты от меня скрываешь?» «Ничего». Ответ прозвучал слишком быстро, и из искры сомнений разгорелось пламя. Лекси потянулась к собеседнице и подняла ее темные очки на лоб. «Белла», — произнесла она, смотря прямо в глаза подруге, — «тебе что-то известно?» Сердце бешено колотилось в груди. Лекси будто с самого начала ожидала какого-то подвоха. «Да так, ерунда, пустяки!» «Говори». Белла вздохнула. «Помнишь Синтию, мою подругу? Ту, что работала стриптизершей? Так вот, она сказала, что Эд частенько приходил к ним в клуб. Был постоянным клиентом. Вот и все». Белла отвела глаза, уставившись на свои коленки. «А, вот оно что!» — с облегчением сказала Лекси. «Мой жених работает в большом городе, получает много, а куда тратить не знает. Он рассказывал мне об этих визитах, но больше Эд в тот клуб не ходит». Лекси удивилась, что подругу так обеспокоила эта история со стриптизершами. «Дело точно только в этом. Поэтому ты относишься к моему жениху так настороженно». Белла водрузила темные очки на нос. «Все. Вопрос закрыт». Девушки замолчали. Лекси снова легла на полотенце, чувствуя спиной жесткие доски палубы, и уставилась в безоблачное голубое небо.